Глава 15. Боги помогают тому, кто сам себе помогает. Хорошо справились. Удовлетворенно констатировал Аскани, пытаясь привстать на четвереньки. Я шебуршилась рядом. Пока лежали в засаде, замерзли как цуцики, а ноги и руки затекли. Кое-как перевернувшись, села. «Давай перекусим, а потом придется лезть наверх», — предложил Ас. «Огу, вниз спускаться опасно. Конечно, проточная вода размывает магию, но не всегда и не всю. Рисковать по-любому не стоит, так что будем проверять, тому ли и так ли обучил нас лорд Тиану». Пока нашаривала в сумме пару кусков вяленого мяса, Аска не занимался тем, что портил веревку. Взял моток серебристого легкого шнура, которым нас одарили эльфы, и стал вязать через каждый локоть узлы. «Я пойду первым. У меня руки сильнее и опыта больше. А потом сверху вытяну рюкзаки и тебя». «Хорошо. А я подстрахую снизу. Если что, смягчить падение моей магии хватит. А мысли, что надо торопиться, а то орки уйдут, нужно гнать прочь». «Далеко не уйдут. У них теперь с носильщиками проблема», — хмыкнул Ас. «А если они решат бросить сундук? В смысле, не содержимое, а тару?» «Тогда проблема у нас». Лезть куда-то, когда сверху льет, как из лейки, попадая в глаза, за шиворот, заставляя скользить сапоги и срываться пальцы, да еще когда нет опыта и уверенности. Я бормотала под нос слова на трольем, одновременно отплевываясь от воды, цеплялась и карабкалась. «Высоко там еще?» Кстати, узлы, завязанные Аскани, здорово помогали. Наконец, выползла наверх. Брыкнула пустоту за спиной ногами, перевернулась, села и начала осматриваться. Панорама, несмотря на дождь, открывалась широкая. И стало видно, что седловина, по которой мы поднялись сюда и которая продолжалась за ущельем, единственное место, где можно пройти, не свернув шеи. «Ну, и как нам переправиться на ту сторону?» «Есть мысль. Предлагаю зацепить веревку за тот же вяз. Только надо сделать это выше развилки, куда влезал орк, а потом с дерева, не спускаясь на землю, переберемся на утесы на той стороне. Заметь, что мы поедем сверху вниз, поэтому нам будет проще». «Мое счастье, что высоты я не боюсь. И все же, когда Ас, он опять шел первым, повис на веревке, для страховки я накинула на него петлю из драконьей нити. В случае чего вытяну. Ас у меня один». Переправился он благополучно. Встал на ветке, обернулся ко мне. Что делать дальше, я знала. Сначала по очереди сплавить рюкзаки, потом съехать самой. Неужели ж он тоже так шел? Или, если бы слушались зова, было бы легче? На усыпанном валунами склоне на другой стороне мы оказались уже в сумерках. Проморочились так долго, потому что сочли, что спускаться на узкую тропу, где перед нами потоптался орочий шаман, смертельно опасная глупость. Вот только где теперь этого грыха нам искать? Единственная радость, что дождь стих. Но со всех веток капало, а одежда была перемазана в грязи. Как мне не хватает магии! Высушилась бы, согрелась, очистилась, да ничем. Не волнуйся, орков найдем. Сейчас влезу на дерево повыше и посмотрю, не светится ли где костер. А не увижу огня, отыщем по запаху дыма. Тим и кое-что еще. Пока мы в стороне, не страшно. Но потом надо позаботиться о том, чтобы не оставлять следов. А как? Просто. Привяжем к сапогам пучки бурьяна и прутьев. Следы это размажет. Только ходить надо будет осторожнее, легко споткнуться или поскользнуться. Ничего, безопасность требует жертв. Орков мы отыскали. Те расположились в узком распадке под большой нависающей скалой. Может, спрятались от дождя? А может, эта мысль понравилась мне больше, просто прятались. Потому что перестали считать себя самыми сильными в драконьих горах. Мы, выбрав относительно сухое место поодаль, рухнули. День был очень тяжелым, просто выматывающим. Но ведь справились. Орков осталось всего четверо. «Кажется, они думают, что их подкарауливают впереди», – протянул Ас. Я кивнула. Двигались орки теперь намного медленнее и осторожнее. Сундук они продолжали тащить с собой, причем Грых в процессе переноски по-прежнему участия не принимал. Волокли двое. Третий шел, озираясь в нескольких шагах перед ними с возведенным арбалетом. Ночь назад я попыталась подкрасться к лагерю, чтобы подсыпать в бурдюки свою спорынью, но обломалась. Орки были начеку, а шаман испоганил всю округу своими крокозябрами. Даже на стволах деревьев накорябал. И что делать дальше? По вечерам я привычно гладила лунный камень Шона, произнося «спасибо». Но мои спасибы как в колодец проваливались. Ни привета, ни ответа. И магия восстанавливалась еле-еле. «Вариантов три», — сообщил Ас. Я обернулась с нетерпением, ожидая продолжения. «Целых три варианта, три возможности». «Либо убиваем носильщиков, и тогда сам Грых сундук до озера не допрет. Либо избавляемся от шамана в надежде, что сундук без него бесполезен. Либо изводим всех». «Чтоб его! Я надеялась, он и вправду что-то умное придумал. А так я и сама могу. Может, мой личный гений изволит сообщить, как нам это провернуть?» «Я думаю, а давай устроим им охоту». «Это как?» «А вот так». План Аса основывался на том, что теперь, когда орков осталась горстка, они старались не разделяться, даже по нужде от лагеря не отходили, а за водой отправлялись по двое, один с бурдюками, другой с арбалетом. Но устоят ли они, если дичь выскочит под нос сама? А когда разделятся, делаем что? «Давай попробуем кому-нибудь ногу сломать». «Он уверен? Кажется мне, что там кости толще, чем у мамонта. Ну ладно, значит, ищем дичь. Иллюзией здесь не обойдешься». Сейчас мы снова продвигались по широкой, заросшей лесом долине. А зверья тут в безлюдных местах водилась уйма. Мы встречали лосей и оленей, натыкались на кабаньи лёжки, один раз издали видели туров. Другой вопрос, что охотиться нам самим не светило. Даже если добудешь поросенка, что с ним делать, если костер разводить нельзя, а магии почти нет? Тур не подойдет. Этот сам кого хошь забодает. Лоси тоже с норовом. А нам нужен кто-то, кого можно пугнуть в нужном направлении. Кабаны? Проблематично, но возможно. Лучше всего, конечно, олень. Этот пуглив и резв. То есть способен заставить за собой побегать, пока догонишь, замаешься. Теперь вопрос в везении, чтобы в нужное время встретился нужный зверь. Может, стоит помолиться Ларише? Вечером не успели орки остановиться на привал, я раскинула контрольную сеть. Есть поблизости кто подходящий парнокопытный или пусто? Оказалось, что есть, и даже несколько. То есть, если провалимся в первый раз, можно будет повторить попытку. Сейчас нашей задачей было подкрасться к добыче и напугать ее так, чтобы вылетела на поляну, где обустраивались орки. Надеюсь, те достаточно голодные, чтобы проявить интерес к нашей инициативе. Пугать договорились иллюзии пламени. Огня все звери боятся. «Кого выбираем? Оленя или кабана?» Деловито поинтересовался Ас. Я сглотнула слюни. «Жрать хочу до смерти, а он такие вопросы задает». «Давай все же кабана», – задумчиво потерла грязным пальцем нос. «Оленя шугануть легче, но как бы он ни оказался слишком резвым, а то пролетит мимо орков, те и за арбалеты схватиться не успеют. И что тогда?» «Не уверен, но давай попробуем». Спрятав рюкзаки на большом дереве поодаль, налегке отправились искать добычу. С собой Ас взял только меч, а я кинжал и рогатку. Мало ли что. Подкрасться к лёжке старого самца-одиночки в зарослях бузины оказалось непросто. Бузина – довольно противный куст в том смысле, что ветки ломаются легко. И, естественно, с треском. И на земле слой веток лежит. Поэтому я, скрипя сердце, потратила немного магии, чтобы сделать передвижение тише. Навесила на каждую ногу полог тишины размером с чехол для чайника. Больше показалось жалко. Наконец подобрались с нужной стороны. К этому моменту я засомневалась, не выйдет ли так, что вепрь вместо того, чтобы испугаться, нам самим под зад наподдаст. «Думаю, обойдется. Самые агрессивные самки. Но огонь придется делать ярким. Видят кабаны так себе», — высказался ас. «Попробую. А как спугнем, подпалю ему зад, чтоб бежал быстрее и не слишком задумывался». Кабан нам не поверил. «Что за пламя без запаха и треска огня?» Вскочил, развернулся в нашу сторону башкой, уставился и замер. «И что делать?» «Сбросили полог тишины и начали топать, ломая с треском ветки. Не знаю, что подумал кабан, но решил не связываться. Повернулся к нам задом и лениво потрусил прочь. Угу, вот теперь-то я этот зад и подогрею!» Кабан резко прибавил ход. Оставалось следить, чтобы он раньше времени не свернул в сторону. «До стоянки недалеко, справлюсь». Размечталась. Словно услышав мои мысли, кабан резко свернул в орешник, где начинался овраг. «Ой, куда? Куда, скотина ты такая? Вот вредная свинья! Я ж столько магии на тебя извела!» Треск и возмущенное хрюканье затихли вдали. Мы грустно переглянулись. Вздохнули. «Ну что, пойдем пугать оленя?» «А что делать?» Олень оказался сговорчивее. Шарахнулся сразу, без раздумий, и помчался вниз по склону, по прямой, не сворачивая. На край прогалины он вылетел, как и было запланировано. А вот дальше все пошло наперекосяк, потому что вместо того, чтобы промчаться мимо лагеря, уводя орков за собой, нервное создание остолбенело, а потом присело на задние ноги, развернулось и ломанулось назад нам навстречу. А орки, похватав арбалеты, за ним. Мы еле успели нырнуть за большой валун. По логике, попав после светлой поляны в сумрак леса, орки нас не должны заметить, тем более, что смотрят на удирающего оленя. Тренькнула тетива арбалета. «Это по нам или по оленю?» «Все ж похоже по оленю». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы набросить нам на головы невидимость. Теперь можно высунуться и поглядеть. Что ж там творится? Они уже промчались мимо нас. Шаман, похоже, остался на поляне. Жаль. Я надеялась, если побегут все, подобраться к бурдюкам и все же высыпать туда спорынью. Но, видать, не судьба мне выяснить, как та действует на орков. Тим, не спи. Попробуй что-нибудь сделать с последним. Ага, сейчас. Двое продолжали погоню, здоровенными скачками поднимаясь по склону, а третий, тот, на кого указал ас, стоял к нам спиной, расставив ноги с поднятым арбалетом. Выискивал цель. Зря он тут остановился. Зря. Прищурилась, концентрируясь. Сломать кость, как хотел ас, я вряд ли смогу, потому что заморозкой такого не сделать, а если кинуть нить, то распашешь всю ногу. А вот подрезать под коленями сухожилия – это запросто. Да, делать глупости всегда просто, потому что когда падающий орк заорал, я поняла, что совершила неимоверную, чудовищную глупость. То, что я сделала, на несчастный случай абсолютно не похоже, и я выдала нас, показала, что мы где-то совсем рядом. Это ж надо сотворить такую дурость. Как же плохо быть голодной и усталой, в мозгах от этого туман и каша. «Бежим, пока они не вернулись», – дернул меня за руку ас. «Спасибо, он не стал ругать меня за то, что я отчебучила». «Ты же сама все понимаешь. Но орка ты из строя вывела. Без хорошего целителя он на ноги больше не встанет». Пригнувшись на четвереньках, дунули к тому орешнику, куда скрылся кабан. Снова тренькнула тетива. От дерева рядом с нами отлетел кусок коры. Теперь добычей были мы.